Глава 25. Клуб сновидцев. Я продолжала задыхаться, продолжала чувствовать, как на меня что-то давит, будто могильной плитой накрыло, которую ни приподнять, ни сдвинуть. Нашла время дрыхнуть, лентяйка. Она же тебя сейчас задушит. Она задушит. Дернулась, брыкнулась и, наконец, поняла, что происходит и где я. Я у себя в кровати, а чьи-то бессовестные руки безжалостно вжимают в мое лицо подушку. «Мою же!» Руки эти казались настолько сильными, будто каменными, что с каждым мгновением становилось все сложнее сопротивляться. Да какое там сопротивляться? Я трепыхалась, будто пойманная на крючок рыбешка. Из последних сил, беспомощная, совершенно беззащитная. Сознание гасло, и голос Иргила уже звучал почти неразличимо. Почти стих. «Карр! Карр!» Пронзительный девичий виск смешался с яростным карканьем Иргила. И тяжесть отступила. Я сбросила чертову подушку, выпуталась из одеяла и вперилась яростным взглядом в свою фрейлину. «Что за Абель?» Та сидела на полу, держась за окровавленное плечо, и смотрела на меня широко распахнутыми глазами, словно видела впервые в жизни. «Мерзавка заперла меня в клетке», опускаясь в изножье кровати, проворчал ворон. С его перьев, словно лавина с горных склонов, стекали завитки тьмы, постепенно тая в воздухе. «Думала, не выберусь. Ха, да я! Спроси ее, куда подевала зефирку!» В голосе ворона, несмотря на показную холодность, я различила нотки беспокойства. «Интересное открытие!» Сунулась было к несостоявшейся убийце, но тут в дверь громко постучали. Послышался язычный бас одного из стражников. «Ваше высочество, с вами все в порядке?» «Все хорошо», — поспешила заверить стража. «Я просто с кровати упала». «Послать за лекарем?» «Не надо, я, часто падаю, слишком вертлявая». Стражник объяснениями удовлетворился. Пожелал мне хорошего отдыха и предложил звать его в любое время дня и ночи, если мне что-нибудь потребуется. Вот уже и ночью сторожат, что называется «почувствуй себя пленницей». Отмахнувшись от лишних мыслей, я бросилась к предательнице Фрейлине. Та продолжала сидеть на полу под немигающим взглядом ворона и больше походила на статую, чем на саму себя. Даже заисклеванное плечо, по которому тоненькими струйками стекала кровь, держалось отрешенно, словно не чувствовала боли. Словно вообще не понимала, где находится и что происходит. Может, выпила чего? На радостях, что скоро увидится с разлюбезным братцем, вынес предположение ворон. Никогда не видела, чтобы Абель что-нибудь пила. Она и в таверне тогда кривилась и почти не касалась пива. Вместо того, чтобы наброситься на девушку с обвинениями, я опустилась возле нее на колени и осторожно коснулась ее руки. «Абель?» Реакции ноль. «Абель, ты меня слышишь?» Легонько тряхнула ее за здоровое плечо, но сестра Эвельера продолжала сидеть, как кукла-неваляшка, и упорно пялилась в одну точку перед собой. Мой взгляд снова зацепился за кровь на руке. И я еще больше заволновалась. Обязательно было ее клевать. «Я тебе жизнь, Сашка, спас!» Нахохлился ворон, и тьма хлынула от него в разные стороны. «Благодарность в данном случае лишней точно не будет. Извини». Тяжело вздохнув, я подхватила фрейлину под здоровую руку, пытаясь с пола пересадить на кровать. Та хоть и поднялась, но продолжала двигаться и вести себя словно механическая игрушка. «Она как будто спит или под гипнозом». «А ударь-ка ты ее», — посоветовал с галерки, ну, то есть с изножья кровати ворон. «Или я снова могу цапнуть, мне не напряжно». «Не надо», — отказалась от столь щедрой помощи и, усадив девушку на кровать, внимательно заглянула ей в глаза. «Ерунда какая-то. Абель, ну уже, приди в себя». Пощелкала пальцами возле ее лица, осторожно похлопала по щекам, даже слегка ущипнула за запястье, но ожидаемой реакции не последовало. Фрейлина продолжала сидеть неподвижно. И такое ее состояние пугало еще больше, чем внезапное нападение на мою венценосную персону. И вот что теперь делать? Позвать Ульяну? Но она-то чем поможет? К тому же у стражников возникнут вопросы. Для каких таких целей принцессе понадобился охранник посреди ночи? Потребовать к себе лекаря? Но и тот тоже начнет интересоваться. Почему Иргил клюнул Фрейлину? Почувствовал исходящую от нее опасность? Не хватало еще, чтобы Абель без суда и следствия бросили в темницу. Все эти мысли пронеслись в голове маленьким вихрем, вселив в сердце еще большую тревогу. «Велик, помогай!» — потребовала нервно. Нужно как-то приводить ее в себя». Иргил молчал, а я тем временем не оставляла попыток привести горе-душительницу в чувство. «Саш, а если...» Ворон выдержал паузу, вынуждая к нему обернуться. «Ты же сновидец, и, по идее, можешь забраться к ней в голову. Если она действительно спит или в трансе, возможно, получится вытащить ее из этого состояния». Идея велика мне понравилась, правда, немного и напугала. Забираться человеку в голову, такого я в своей жизни еще не пробовала. По крайней мере, точно неосознанно. Но как это вообще происходит? Закрой глаза и сосредоточься. Концентрируйся на своем даре и на том, чего желаешь. Проникнуть в разум этой бандитки, понять, что с ней случилось. Проникнуть в разум, понять. «Не бойся, Сашенька, я за ней послежу», — заверила моя пернатая палочка-выручалочка. «Если что, снова клюну. Так что век помнить будет». Иргил грозно нахохлился, всем своим видом показывая, что находится в полной боевой готовности. Бросив на Абель тревожный взгляд, я устроилась в позе лотоса на смятых простынях и прикрыла глаза. «Так-с, сосредотачиваемся и проникаем в разум. Элементарно, блин». Поначалу ничего не получалось. Я просто сидела с закрытыми глазами, ерзая на месте и нервничая. «Расслабься, Саша», — мягко проговорил Иргил у меня в голове. «Ты не на экзамене». «Это-то понятно, но все равно не хотелось бы расписываться в собственном бессилии». Тихонько выдохнув, я попыталась выбросить из головы все лишнее. Повела плечами, тряхнула руками и подумала об Абель. О том, что очень хочу ей помочь. О том, что мой дар, пусть я о нем почти ничего не знаю, должен приносить пользу и благо. «Абель, Абель, где же ты?» Несколько секунд ничего не происходило. Но я не отчаивалась, продолжала думать о сестре Долине, о своей силе, о свете, что очень хотела в себе ощущать, о тепле, которое разрасталось внутри из маленькой крупинки, из крошечной искорки, превращаясь в огромный огненный шар и... Миг, яркая вспышка, я снова оказалась на лихих болотах. Снова блуждала посреди противно булькающих топей. Темной непроглядной ночью. Сырой, промозглой, мертвенно-холодной. «Помогите, кто-нибудь!» Слышался словно издалека тихий жалобный голос. Голос моей фрейлины. «Я не хочу быть здесь одна, я...» «Абель!» Я ускорила шаг, дорезив глаза, вглядываясь в мглистый полумрак. «Абель, я здесь, ты не одна!» «Саша!» В голосе девушки неверие смешалось с надеждой. А потом она закричала. «Саша, я здесь, сюда!» Я побежала на крики, не обращая внимания на зловещие антуражи. На холод, тьму, вязкую жижу под ногами. «Все это не настоящее! Не настоящее!» Увидев фрейлину, одиноко стоящую среди зарослей осоки, облегченно выдохнула. И к своему немалому удивлению произнесла. «Хватай меня за руку, я выведу тебя». Почему-то в тот момент была уверена, что действительно выведу. Не брошу ее одну в непонятно кем созданном кошмаре, а заберу с собой в реальность. «Спасибо тебе», — с облегчением прошептала девушка и сплела со мной пальцы. «Спасибо». Абель улыбнулась, прикрывая глаза, как будто погружаясь в блаженное забытье, и я последовала ее примеру. Но прежде чем зажмуриться, заметила тень, отделившуюся от дерева. Испуганным зверем тень метнулась в заросли, быстро, молниеносно. Но я все равно неплохо ее рассмотрела. А вернувшись в спальню, в сердцах сказала. «Вот мерзавка!» «Если ты об этой, то, пожалуй, клюну еще раз». С готовностью отреагировал Велик, имея в виду сидящую на кровати девушку. «Для профилактики». «Я Блей», бросила я и сосредоточила все внимание на Абель. Фрейлина приходила в себя. Сначала открыла глаза, осмотрелась недоуменно, явно не понимая, где находится. И тут же болезненно поморщилась. «Печет». Взглянув на свое плечо, Абель побледнела, и я спешно произнесла. «У тебя же были с собой лекарства. Я видела в твоей комнате склянки. Если нет, пошлю за лекарем». Скажем, Иргил слегка сошел с ума. «Добрая ты, Сашенька, душа, а главное, благодарная», — съехидничал пернатый. Я ничего не ответила, не до его сейчас реплик. Поймав мой выжидающий взгляд, Абель слабо произнесла. «У меня в комнате есть обеззараживающая настойка. В столе голубой флакончик». Бросила мне вслед, когда я метнулась в смежную со своей спальню. Не прошло и нескольких минут, как ранки были обработаны, а рука забинтована. Абель окончательно пришла в себя и теперь сидела, закутавшись в одеяло, и тихо рассказывала. «Мне снилось, что я заблудилась. Было страшно, даже жутко, а потом... Дорогу мне преградило чудище». Вздрогнув, она натянула одеяло до самого подбородка. Она напала на меня внезапно. Я, обезумев от страха, пыталась спасти и защититься. Не знаю как, но мы оказались в воде. Я услышала голос, настойчиво шептавший, что если не справлюсь, не одолею монстра, непременно погибну. Я пыталась его утопить. А потом... Потом меня что-то схватило и вышвырнуло обратно в заросли. Я искала дорогу, но не находила. Боялась сделать лишний шаг, боялась утонуть, пропасть. Я уже говорила, что княжна Троеса мерзавка. Да еще какая! Это же надо! Пробралась в голову к моей фрейлине, выставила меня чудом-юдом местного разлива, чтобы Абель проделала за нее всю грязную работу. И ведь хитра, зараза! В спальню ко мне не проникнуть, стережет стража. Да и зачем рисковать, когда можно превратить в марионетку, приближенную принцессы? Мерзавка как есть, жестокая и беспринципная. А ведь как ловко все это время выдавала себя за тихонью скромницу, мнимая святоша. «О боги, я тебя чуть не убила!» Ужаснулась Абель, наконец осознав, что ей привиделся не просто кошмар. Она стала орудием в руках сновидца. «Но я не понимала. Саша, я не соображала». «Я знаю», кивнула мрачно, продолжая думать о завистливой девице. «И ни в чем тебя не обвиняю. Наоборот, даже рада, что все прояснилось». Теперь уже с уверенностью можно было сказать, что это не я чуть не свела в могилу Малейн и Финеллу. И кто знает, что было бы с остальными, не покинь они отбор по той или иной причине. Странно, что меня Блейз столько времени не трогала, ждала до последнего. А ведь Савард с самого начала выделял меня среди невест. «И что теперь будем делать?» Растерянно спросила Абель. «Расскажем его темнейшеству? Наверное, стоит». Я неуверенно кивнула, а потом, быстро взвесив все за и против, покачала головой. «У нас нет доказательств, и мне совсем не хочется признаваться, что я такая же, как Блей. Тем более сейчас, когда корона уже почти у нас в руках». «Но тогда, получается, она останется безнаказанной?» — возразила фрейлина. «А это неправильно». Я тяжело вздохнула. Абель права, зло должно быть наказано. Но в этом месте столько зла. Не забываем про Саварда. Что устанешь наказывать? Соваться к жениху с признаниями не было никакого желания. Вот если бы здесь был Ивар... «Ты, кажется, говорил, что вы с Йернифельтом связаны», — обратилась я к Иргилу. «К моему большому огорчению, Саша», — подтвердил пернатый и еще более скорбно, правда, как-то слишком наигранно уточнил. «С тобой и с ним». «И ты мог бы его найти?» — спросила с надеждой. «Благодаря вашей связи и...» «Я много чего могу», — снова принялся важничать ворон. «А я себя чуть по голове не стукнула за глупость. И почему сразу до этого не додумалась?» «Найди его и передай». Я бросилась к столу, выдернула из чернильницы сизое перо и нацарапала на бумаге, пусть и неаккуратно, но уж как вышло, коротенькое послание. «Ты нужен мне, Дамия». «Вот». Скрутив записку трубочкой, лентой привязала его к лапке ворона. «Если сумеешь отыскать, я...» «Будешь по гроб мне должна, а проценты начнешь выплачивать уже на том свете». Но этот раз я не стала его одергивать. Велик действительно сделал для меня немало. Жизни не хватит, чтобы расплатиться. И если разыщет Йернифельта, и тот успеет вернуться... Сейчас я ругала себя за то, что между нами так и не произошло откровенного разговора. Будь он в сговоре с Савардом, его бы не изгнали. Я очень надеялась, что действительно просто изгнали, а не сделали чего похуже. Ведь если ворон не найдет моего коршуна, это будет означать... Мне не хватило духу закончить эту мысль, не хватило сил представить самое худшее. И не надо. Буду верить до последнего, что с ним все в порядке. «Постарайся его найти», — повторила заветные слова. Долго смотрела вслед Иргилу, хоть тот и растворился во тьме почти мгновенно, не успев выпорхнуть в прохладу ночи. «Тебе надо отдохнуть». Приблизившись, Абель коснулась моего плеча. «Завтра будет сложный день. И, возможно, завтра я все-таки его увижу». Эта мысль придала мне сил, помогла успокоиться. Обернувшись, я улыбнулась фрейлине и пошутила. Правда, ни Абель, ни я даже не улыбнулись. «Главное, больше не пытайся меня душить». «Я точно спать не стану», — покачала головой девушка. «От греха подальше». Я кивнула и вдруг вспомнила еще кое о чем, что не давало покоя. «Абель, а куда подевался наш мопс?» К счастью, Зефирка отыскалась быстро. К несчастью, ее состояние напугало не на шутку. Обнаружив маленькую темную тушку на полу в ванной, да еще и вверх брюхом, я испуганно вскрикнула и бросилась к Киргилу. «Абель, сюда, скорее!» Словами не передать, какое испытала облегчение, когда стало ясно, что с щенком не случилось ничего ужасного. Он просто крепко спал, сопя и похрапывая. Фрейлина тут же метнулась к его миске и спустя минуту, сосредоточенно ее обнюхав, с уверенностью заявила. «Усыпили». Глядя на Абель, принюхивающуюся к остаткам собачьей еды, я на несколько секунд выпала из реальности. А потом, встрепенувшись, встревоженно поинтересовалась. «Это не опасно? Давай все же позовем лекаря». Порошок дикой сноры безвреден, в малых количествах. Успокаивает, помогает быстро и крепко уснуть, возвращает силы. А вот в больших... Абель примолкла, явно желая окончательно истрепать мои и без того в конец истрепанные нервы. Но, услышав мое нетерпеливое «ну», быстро произнесла. Зефирка уже была бы мертва. Словно услышав ее слова, мопс у меня на руках тревожно всхрапнул, правда, спустя мгновение снова спокойно и мирно засопел. «Все будет в порядке», — заверила Абель. «Проспится, и завтра будет как новенький». В конце концов, лекаря решили не звать, но я так и не сомкнула глаз. До самого рассвета сидела на кровати, обнимая Иргила, и вслушивалась в его дыхание. Хвала богам, зефирка просто спала. Помимо четырехлапого Иргила, у меня имелся еще один повод для бодрствования. Иргил крылатый, возвращение которого я ждала с надеждой и нетерпением. Ждала, считала минуты, а то и мгновения. Прислушивалась к малейшему звуку, надеясь уловить шорох крыльев, стук клюва по стеклу или же самодовольный голос у себя в голове. Но ничего. Велик не возвращался, и единственное, что нарушало тишину спальни, это сопение собаки. Утром мы осторожно допросили и Лахью, и Айю, выяснив, что последняя, как обычно, забрала еду для мопса на кухне. Подсыпать снотворное мог кто угодно. По словам рабынь, там вечно толпилась куча народу. Слуги, поварята, старшие повара. Та же наперсница Блей могла запросто явиться с поручением от госпожи и между делом незаметно добавить порошок в миску. «Убить эту княжну мало», — процедила Абель, раздраженная и злая. Из-за бессонной ночи, из-за колдовских манипуляций негодяйки темной. Я тоже чувствовала себя, мягко говоря, неважно. По тем же причинам, а еще из-за тревоги. Мне бы подумать о побеге Сеоса, о свадьбе, о преступнице-княжне, в конце концов. Но все мысли были только об Эргиле и о том, удалось ли ему отыскать Ивара. Смогу ли я снова его увидеть? Хотя бы еще раз заглянуть ему в глаза, услышать голос, от которого сладкая дрожь начинает бежать по коже, ощутить прикосновение. От прикосновений Ернифельда то, что начинало бежать по коже, по всему телу, едва ли можно было назвать просто дрожью. Никакими словами не описать то, что я ощущала, когда он был рядом. Взрыв, ураган, фейерверк из эмоций. Влечение, желание. Настоящее пламя. Любовь не иначе. Жаль, что так долго себя обманывала и отбрыкивалась от очевидного. «Ну, как там наша будущая королева? Выспалась?» Ульяна, явно довольная жизнью, а скорее грядущим будущим, ввалилась в спальню. Вот кто выспался, так это она. Свежая, бодрая, улыбающаяся. При виде Абель и меня, зыркнувших на нее угрюмо, подруга стушевалась и осторожно произнесла. «Что это с вами? Я опять что-то пропустила?» «Пропустила», — мрачно хмыкнула Фрейлина. А я добавила, пока не вернулись Айя с Лахьей. «Мое недоубийство, командировку Велика и храп Зефирки. Кто бы мог подумать, что маленькая собачка способна выдавать такие рулады?» Мопс оскорбленно тявкнул и поспешил переместиться поближе к Ульяне, давая понять, что ему подобные комментарии категорически не нравятся. Я успела рассказать о ночных приключениях, но вот обсудить проблему в лице Блей нет. Вернулись служанки и, как вчера, потащили меня в купальню. И снова парная, массажи, притирания. На этот раз отвертеться от процедур красоты не получилось, хоть очень хотелось. Особенно от той, что содержала в себе теплый липкий воск и тканевые полоски, с помощью которых на теле даме не осталось ни единой волосинки. И вот зачем, спрашивается? Можно подумать, есть разница. Убивать новобрачную с депиляцией или без? Или, может, он сначала того меня собирается? Последняя мысль мне не понравилась даже больше, чем весь процесс удаления волос, и я нервно попросила, чтобы закруглялись. «Хватит массажей!» «Почти закончили, ваше высочество», — медово отозвалась незнакомая девица. «Сегодня, помимо Айи с Лахьей, вокруг меня их кружилось десяток. Избранница его темнейшества должна быть совершенна», — выдала она словно священную заповедь, и продолжила втирать в меня какую-то пахучую гадость. Когда вернулась, в спальне ждал легкий обед, которого я решила не касаться, пометуя об опыте Иргила-младшего. Блей, говорят, не уехала, осталась на свадьбу, а значит, вполне могла сыпануть в еду яду. «Совсем ничего не будете?» – удивилась Лахья. «Может, хотя бы фруктов?» «Ничего», – категорически отказалась я и прошептала одними губами, обращаясь к Абель. «Велик?» Фрейлина покачала головой. Так в сборах, ожидании и нервном волнении прошло еще несколько часов. Да какое там прошло? Пролетело. Пока кусала губы от напряжения, служанки уложили волосы даме в сложную прическу, украсив это произведение искусства прозрачными, как слезы, камнями. К ушам же прицепили гирьки в виде сережек-капель с крупными сапфирами. И точно такого же цвета, чернильно-синего, оказалось мое подвенечное платье. Как по мне, так слегка драматичное и вызывающее, ну да ладно. Расшитый крошкой драгоценных камней корсаж венчал воротник стойко из перьев, явно позаимствованных у собратьев Велика. Юбка была не слишком пышной, и на том спасибо, не спадала мягкими шелковыми складками, а сзади стелилась по полу воздушным шлейфом. Запястья и шея тоже не остались без украшений. Массивное колье из прозрачных и синих камней, не менее массивные браслеты, корсет затянули так, что на какое-то время я забыла, как дышать. Даже мелькнула мысль, что именно его дорогой женишок избрал орудием убийства. Позже, когда перед глазами перестали кружить цветные пятна и зеленокрылые мухи, меня усадили в кресло и надели мне на ноги атласные туфельки. Тоже темно-синие, как и все в моем свадебном прикиде. «Настоящая полуночная королева!» — восторженно выдохнули рабыни. А я вздохнула тяжело и безнадежно. Правда, тут же напомнила себе про артефакт, про наш план и женское счастье лучшей подруги. «Ради Ули!» — шепнула чуть слышно. Поблагодарила девушек за старание, бросила в зеркало еще один взгляд и услышала тихий стук в дверь. «Пора», — сказала вошедшая Абель. «Его темнейшество уже в храме, ждет свою невесту». «Ждет. Невесту. Меня, то есть». Еще раз напомнив себе про Ульяну, подхватила юбки и двинулась, стуча каблучками, подметать полы замка. Ворон не вернулся, и вором даже не пахло, зловредная соперница непонятно где притаилась и непонятно что замышляет. То же самое касалось и Саварда. Нет, он нигде не таился, торчал себе в храме, весь готовенький жениться, но стопудово что-то замышляет. Ульяна, Саша, Ульяна. Они с Абель должны были остаться в замке и подготовиться к обряду, а я к Саварду. Димка и Ульяна. Не забывай, ради кого сегодня выходишь замуж.